в меньшинстве и связанной по рукам и ногам. Дороти приняла Луиз мгновенно. Не прошло и двух секунд. Так женщины загадочным образом точно знают, что в дом вошла идеальная невестка. Не только Дороти. Все ее сразу полюбили. И мама Смит, и Анна Ли, и Док. Джимми даже заметил, ну вот, другое дело. К концу рождественских каникул все в один голос твердили, что она для Бобби идеальная девушка. И вообще они идеальная пара. В результате его уже начало раздражать слово «идеальный», даже пугать. Он не хотел быть никакой идеальной парой. Бобби хотел бурных, страстных чувств, как в кино. От того, что она так идеально ему подходила, он чувствовал недоверие. Бобби казался себе рыбиной, которую все тянут на леске к берегу. Еще несколько прыжков над водой, и все. Конец. И он принял решение. Однажды вечером, провожая ее до общежития, он сказал как можно небрежнее. «Знаешь, Луис, я тут подумал вот чего. Раз мы оба едем на лето домой, может, мы начнем с кем-нибудь еще встречаться? Ненадолго. Сделаем небольшой перерыв, выяснить, как на самом деле друг к другу относимся». Она восприняла это вроде бы совершенно спокойно. «Хорошо, Бобби, если ты этого так хочешь». Он быстренько добавил. «Это, конечно, совсем не обязательно. Можно просто подумать на этот счет. Я завтра позвоню». Конечно же, она проплакала всю ночь. На следующий день ему был вручен конверт. Принесла письмо одна из ее сокурсниц, причем окатила его взглядом, полным отвращения. Он вскрыл конверт и прочел. «Не звони, не пиши. Я не хочу тебя видеть, Луис». Когда летом он вернулся домой и рассказал матери, что случилось, она промолчала, но явно была расстроена. И по какой-то причине винила во всем его. Он позвонил Анне Ли в Сиэтл. «Не знаю, что с Луис. Она с катушек спрыгнула. Что ты наделал?» «Да ничего. Просто предложил какое-то время встречаться с другими». «Ясно». «Я не могу жениться только потому, что она понравилась маме». «Ясно? Я сам должен принять решение, это моя жизнь». «Ты прав, Бобби. Ты должен делать то, что считаешь нужным. Короче, мне нужно немного развеяться, можно я к тебе приеду?» «Ну, конечно, в любое время живи сколько хочешь. Девочки будут рады, и мы с Уильямом тоже». У Анны Ли в Сиэтле Бобби провел месяц. Встречался с несколькими девушками. Одна красивая медсестричка была очень даже веселая. Но почему-то чувствовал себя одиноким и словно бы обманувшим Луис и даже собственную мать. И однажды ночью внезапная мысль обрушилась на него тонной кирпича. А что, если Луис кого-то встретила, и он ее упустил? Бобби в панике подскочил, оделся и побежал искать телефон-автомат, чтобы не перебудить весь дом. Несся по улице, подгоняемый ужасом. Нужно вернуть ее, пока не поздно. О чем он только думал? Пока разыскал автомат, воображение уже нарисовало картину. Она замужем и с двумя детьми, хотя с их последней встречи прошло всего несколько месяцев. Он позвонил в дом ее родителей, и какое облегчение! Услышал ее голос. Она не бросила трубку. Выслушала все, что он говорил. Каким был дураком, и как хочет жениться прямо сейчас, как он виноват, и что в жизни не был так уверен, как в эту минуту. Но в ответе ее сквозила холодность. Теперь она не столь уверена в своих чувствах к нему, и теперь ей нужно время подумать. И снова его охватила паника. Он вернулся домой, собрал в темноте вещи, оставил записку Анне Ли и бросился в Поплар-Блаф. Теперь у него была и драма, и страсти, все, о чем он мечтал. И это было ужасно. Он мог потерять ее навсегда. И тут он понял, что хочет жениться на ней больше жизни. Луис в то время проходила педагогическую практику в школе. И через 2 дня он стоял перед ее школой, надеясь, что, взглянув на него, она сразу передумает. Но ничего подобного не произошло. Конечно, она была и более красива, чем он помнил, и более все остальное, чем он помнил. Но ему пришлось очень долго убеждать ее, что он изменился, что он больше никогда не станет сомневаться насчет своих чувств к ней. Он потерял всякий стыд. Даже мать заставила звонить ей и просить за него. «Луис, это Дороти», — сказала она. «Конечно, ты должна поступать как лучше для тебя. Но если тебе не совсем безразличен этот мой сынок...» Она глянула на Бобби, стоящего рядом. «Хоть это было бы и удивительно после того, что он учудил. Ты лучше приезжай и забери его, потому что от него никакого проку. Ни для него самого, ни для кого другого». Наконец он ее заполучил назад. И в ночь перед свадьбой, как настоящий мужчина, спрашивал себя, правильно ли он поступает. Не поздно ли еще пойти на попятный? В общем, все, что обычно думают перед прыжком в пропасть. Но его свидетель успокоил его всего несколькими словами. «Тупая ты задница», — сказал Монро. «Она лучшая, что с тобой случалось». И все же на следующий день, после того, как мама Смит сыграла «Вот идет невеста» и Анна Ли с 3 дочками открыли процедуру бракосочетания, он был на грани того, чтобы выскочить в окно и бежать без оглядки. Потом увидел, как по проходу идет Луис. Она взглянула на него и улыбнулась. И Бобби едва не потерял сознание, когда понял, что эта красивая женщина в самом деле станет его женой.